Чтобы разобрать все остальное, нужно следить за выражением лица, жестами, а также с помощью собственного языкового чутья и логики пытаться вставлять недостающие слова. Таким образом, думать здесь не менее важно, чем видеть. «Вот», — она начинает шептать, — сказала Беате. Бьелки моментально умолк и с сосредоточенным видом уткнулся в экран, стараясь не пропустить малейшее шевеление губ. Беате остановила запись за мгновение до выстрела. «Ага», — сказал Бьелки, — «давай-ка еще разок». Затем он опять попросил еще. И, наконец, «будьте добры сначала». После седьмого повтора он удовлетворенно кивнул, давая понять, что просмотр закончен. «Я не понимаю, что она имеет в виду», — сказал Бьелки. Хари и Беата переглянулись. «Однако знаю, что именно она говорит». Беата чуть не бежала по коридору, пытаясь не отставать от Хари. «Он считается лучшим специалистом в стране в данной области», — оправдывалась она. «Ну и что?» — отмахнулся Хари. «Он ведь сам сказал, что не уверен». «А что, если она все же говорит то, что сказал Бьелки?» «Не сходится. Он наверняка проглядел не». «Я не согласна». Хари резко остановился, и Беата с размаху налетела на него. Испуганно посмотрев вверх, она уперлась взглядом в его широко распахнутый глаз. «Здорово», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла она. «Здорово, что не согласна. Несогласие означает, что ты, вероятно, видела или же почувствовала что-то другое, хотя и сама еще не знаешь, что именно. А я вот ничего не почувствовал». Он снова зашагал по коридору. «Будем исходить из того, что права ты. Посмотрим, куда это нас приведет». Остановившись перед лифтом, он нажал кнопку вызова. «А сейчас ты куда?» — спросила Беата. «Надо проверить одну деталь. Вернусь меньше, чем через час». Двери лифта плавно разъехались в стороны, и из них шагнул шеф Иверсон. «А-а-а!» — осклабился он. «Мастера, детективы идут по следу. Есть что мне сообщить?» «Но смысл создания параллельных групп как раз и заключается в том, чтобы ничего не сообщать друг другу», — заметил Хари, обогнул Иверсона и зашел в лифт. «Конечно, если я верно понимаю тебя и ФБР». Иверсон широко улыбнулся, однако взгляд его при этом не утратил твердости. «Но ключевой этой информацией мы, разумеется, обязаны делиться». Хари нажал на кнопку первого этажа, но тут Иверсон сделал шаг вперед и заблокировал дверцы лифта. «Ну и...» Хари пожал плечами. «Стина Гретта кое-что шепнула грабителю, как раз перед тем, как он выстрелил». «Так, так...» «Нам кажется, она сказала, я виновата». «Я виновата?» «Да». Иверсон наморщил лоб. «Нет, здесь, верно, что-то не так. Больше подходило бы, скажи она, я не виновата, то есть не виновата в том, что управляющий на 6 секунд дольше упаковывал деньги в сумку». «Не согласен», — заявил Хари, демонстративно поглядывая на часы. «Нам помогал ведущий специалист страны в этой области, но подробности тебе сможет сообщить и Беате». Иверсон облокотился на одну из дверей лифта, которая в продолжении всей беседы стукалась о его спину. «Значит, она просто настолько растерялась, что пропустила не...» «И это все, что у вас есть, Беата?» Беата залилась краской. «Я как раз начала просматривать видеозапись ограбления на Киркевейн. Есть какие-нибудь соображения?» Взгляд девушки метнулся от Иверсона к Харри. «Пока что никаких». «Стало быть, ничего», — подытожил Иверсон. «Тогда вас, видимо, порадует, что мы вычислили 9 подозреваемых, которых намереваемся допросить. А также у нас появился план, каким образом выудить, наконец, хоть что-нибудь из Раскуля». «Раскуля?» — переспросил Хари. «Раскуль Баксхед, крысиный король собственной персоной», — сказал Иверсон. Взялся за поясной ремень, сделал глубокий вдох и с чрезвычайно довольным видом потянул брюки. «Но подробности тебе сможет сообщить и Беата». Глава 13. Мрамор. Хари знал, что иногда бывает чересчур брюзглив и капризен. Взять хотя бы Букс Дадвейн. В чем тут дело, он и сам толком не понимал. Может, в том, что люди на этой улице, словно вымощенные золотом и нефтью и расположенные на самой вершине радости в счастливой стране, никогда не улыбались. Сам Хари, правда, тоже не улыбался. Однако он-то жил в районе стадиона Бишлет. За улыбки ему никто не платил, да к тому же сейчас у него не было веских причин для радости —